Было прохладно. Его начало одолевать кашель. Вершину холма овивали пронизывающие порывы холодного ветра. Он подумал о женщине, которую совсем еще недавно прижимал к себе здесь, в лесу. В эту минуту он отдал бы все.